Уважать себя. Нас приучивали не уважать себя, прикрываясь фразой как раз об уважении к личности. Если каждая личность легко может быть сброшена, то я окружен ничем, серым волнообразием, которое я не могу ни уважать, ни не уважать. Я уважаю Козловского. Вдруг его подвергают осмеянию в газете, я не знаю, как мне быть. Уважать, не уважать. Меня приучают прятать свое мнение. От этого трудно, утомительно жить. Мне кажется, что попади я в какую-нибудь частицу Швейцарии, освещенную солнцем, с движущейся, вспоминая Пастернака, тенью придорожного дерева, то я бы пришел в себя. Когда я хотел перейти Арбат, у арбатских ворот чей-то голос, густо прозвучавший над моим ухом, велел мне остановиться. Я скорее понял, чем увидел, что меня остановил чин милиции. «Остановитесь!» Я остановился. Два автомобиля, покачиваясь боками, катились по направлению ко мне. Нетрудно было догадаться, кто сидит в первом. Я увидел черную, как летом при закрытых ставнях, внутренность кабины. И в ней особенно яркий среди этой темноты, яркость почти спектрального распада, а колыш. Через мгновение все исчезло, все двинулось своим порядком. Двинулся и я. Вероятно, это было в конце осени. Скорее всего, именно так, конец осени. Сперва я подумал, не в конце ли зимы? Нет, это смесь снега с черными пятнами земли, эти голые деревья. Хоть такой пейзаж бывает в конце зимы, но тогда вдруг пролетит над серыми грудами туч голубой проблеск, кусочек чистого неба, а тут нет, тут уныло все было затянуто в серое и мокрое осень.